Взойдя на престол, Соломон первым делом отправился в уединенное место и попросил у Господа мудрости, необходимой для того, чтобы править царством. Совершенно изумленный Господь, у которого всю дорогу просили чего угодно, только не мудрости, мгновенно отозвался. «Соломон», приветливо против обыкновения, сказал Господь, «ты не просил у меня ни богатства, ни славы, ни здоровья, ни душ врагов твоих, а попросил у меня мудрости. И я дам тебе мудрость, а заодно и богатство, и здоровье, и славу, и души врагов твоих». Итак, эксперимент, обратный тому, что проделали с Иовом, был приведен в действие. На земле стал жить человек, которому Господь дал все. Премудрость не была пустым звуком. Соломон сложил целую поэму о ней. Премудрость явилась как легкий, летучий, струящийся ясный дух, озаряющий своего владельца знанием и пониманием всего сущего под солнцем. Царь Соломон, пребывая в неизменной благодати, исполненный сил и, видимо, будучи постоянно в хорошем настроении, занялся устройством своего царства. Первым делом он построил дом для Бога из наилучших материалов древнего мира. Среди прочего, перечислено поражающее воображение медное озеро, выкованное искусными мастерами. Люблю представлять, как солнце ударяло в это озеро и что получался за свет. Затем Соломон построил дом для царя. Поскромнее, конечно. Войн при Соломоне не велось никаких. Напротив того, соседи, постоянно сплавлявшие царству стройматериалы, вроде пресловутых ливанских кедров, были весьма озабочены, как бы строительство продолжалось как можно дольше. Народ, ободренный явлением благословенного царя, для процветания народа более ничего не нужно, немедленно начал благоденствовать и процветать. Случающиеся при том внутренние разборки царь Соломон без проволочек судил своим скорым и мудрым судом, который так и прослыл в веках Соломоновым. Но и этого мало. Видимо, в разгар строительства дома для царя Соломон полюбил. Мы не знаем, кем была его Суламита, чей облик он увековечил в бессмертных стихах, но мы знаем, что ничего подобного этой любви еще не видел тот мир. О, это песня песней! Какой животворящий огонь! Какие благодатные воды ты рождаешь в слове! Я изнемогаю от любви! Закричал, пронзая время, счастливый человек, счастливый настолько, насколько земная природа в состоянии это вместить. Соломон, Соломон, премудрый Соломон, благословенный царь, которому Господь дал все, что же было с тобой дальше? Песок и солнце, ярь меди, лик льва на золотом щите, жар и томление. Всякий день клонится к закату, и гниют самые спелые плоды. Все, что расцвело, отцветет, и падет все, что созрело. Построен дом для Бога и дом для царя. На дворе у царя 300 жен, 700 наложниц и девиц без числа. Иноземки молятся своим богам, царь разрешил. Он и сам все реже ходит в дом для Бога, на дворе молиться удобней, да и боги уже он забавные, причудливые, недобрые. Интересно. Соломон, где же твоя Суламита? У тебя была великая любовь, а ты завел девиц без числа. Соломон, у тебя был единственный бог, давший тебе все, а ты молишься чужеземным идолам. Что с тобой сталось, премудрый Соломон? Ты присытился благословением, объелся счастьем, тебе скучно, Соломон. Началось падение царства. Удрученный Господь не мог отобрать уже данное благословение, но обещал отобрать царство у сыновей Соломона. Надвинулись враги, подвели идолы, разбежались жены, обветшал дом для царя, прекратились справедливые суды, зароптал народ. Соломон, Соломон, премудрый Соломон, благословенный царь, которому Господь дал все, что же было с тобой дальше? А дальше было вот что. Удалившись от дел, Соломон, видимо, уединился и сочинил книгу великого разочарования, книгу Экклезиаста. Это заверченное имя всего лишь псевдоним позднего, так сказать, Соломона. Но это тот же могучий, страстный голос, ранее певший свою песню песней, а теперь стенающий о суете сует. Голос царя и поэта, сына царя и поэта, которому было дано испытать все, предельную полноту бытия и предельную скорбь утраты. Голос того, кто разменял единственную любовь на бесчисленные наслаждения. Изведавший все любимчик и счастливец, говоривший с Богом, построивший для него дом, в котором тот милостиво согласился иногда жить, познавший небывалую страсть и неземное вдохновение, приманивший в свое царство избыток солнца и злата, он сказал неопровержимый приговор земному уделу человека. Он, а не страдалец Иов, он, премудрый Соломон, проклял время. Время, обесценивающее все труды и надежды человека, смерть, равняющая благословенного с проклятым, в прахе всех дел. Но не знаменитые чеканные афоризмы про суету-сует, время собирать камни и отсутствие чего-либо нового под солнцем изумительней всего. А горестные слова, в которых любимчик признает свою ошибку, ибо что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет? Эх, Соломон, Соломон. По итогам эксперимента в верхах было принято мудрое решение, а именно: до скончания времени более никому и никогда не давать все.